Ханка горячо поддержала ее. «Да никакой ты не чемодан, ты...» И не нашла нужных слов. Эльжбета усмехнулась. «Ты права, Ханка. Стефан хороший». «Да, хороший». Стефан рассмеялся. «Ну, не знаю, какой уж я есть на самом деле, но вам дай волю, так вы вообще меня крылышки к плечам приделаете. Ладно. Обо мне вполне достаточно. Ханка, укладывай свои вещи, чтобы завтра не терять времени». «А какие мои вещи? Мы их уже съели. А губная помада и расческа в сумочке, так что...» «Тогда идите спать», — сказала Эльжбета. «Я закажу такси на 5 утра. Во сколько вы встанете?» Стефан прикинул, решил, в 4. «Пока побреюсь, умоюсь, соберусь. А я пока приготовлю завтрак», — пообещала Эльжбета. Но Стефан возразил. «Эльжбета, какой завтрак в 4 утра? По чашечке кофе? Да, может, по канапушке?» «Тогда я вам в дорогу приготовлю поесть», — не сдавалась Эльжбета. Стефан понимал ее. Женщина провожала, пожалуй, навсегда своего любовника, но не могла в присутствии Ханки хоть чем-то выдать себя, и, главное, его, Стефана. Да ему и самому хотелось попрощаться с ней более сердечно, но и Ханку, мать его, Марика, негоже было обижать. Ничего не оставалось, как тяжело вздохнуть и сказать: «Хорошо, спасибо тебе, Эльжбета. Пошли спать, Ханка». «Вам не тесновато там?» — спросила Эльжбета. Уж лучше бы она не спрашивала, потому что Ханка озорно ответила. «Нам со Стефаном никогда тесно не бывает. Чем теснее, тем приятнее». Эльжбета сделала вид, что весело улыбается. «Ох, Ханочка, как я тебя понимаю!» А глаза были грустные-грустные. «Ну все, спокойной ночи, Эльжбета», — сказал Стефан, взял Марика на руки и пошел наверх. Ханка за ним. «Спокойной ночи!» — эхом отозвалась Эльжбета. Утром, когда Ханка со Стефаном допивали свой кофе, Эльжбета открыла шкафчик, достала деньги, которые туда обычно складывал Стефан, протянула ему. «Забирай их, они вам нужнее. А ты за квартиру и питание оставила?» Эльжбета вздохнула. «Стефан, о чем ты говоришь? Мы же свои люди. И поторопитесь, сейчас такси подойдет». Стефан и Ханка собрали свои нехитрые пожитки. Стефан взял на руки спящего Марика. Все присели. «Спасибо тебе, Эльжбета. Не забывайте. Если что, приезжайте». Поднялась первой, подошла к Ханке, поцеловала ее, потом Стефана. Все было очень естественно. У калитки остановилась машина. «Ну, с Богом! Пусть вам поможет Матерь Божья». Постояла на пороге, пока Стефан и Ханка уселись в такси, помахала рукой. У вокзала Стефан расплатился с водителем, вошли в здание, как раз объявили посадку. Стефан с сожалением сказал: «И приехал, некогда было вокзал посмотреть, а уезжаю уже некогда». Осмотрелся. Но не на вокзал, а на людей глядел. Не видно ли подручных шпона? И тут же подумал о том, что ни Лос, ни Чичнадзе для такой роли не годятся, так что если кто-то и сопровождает их с Ханкой, то Стефан его не знает. И все же надо держать ухо востро, мало ли что у шпона в голове, — подумал Стефан. Но Ханка успела заметить его беспокойство, спросила: «Ты чего-то опасаешься?» «Не то чтобы уж так сильно, но все же». Ханка кивнула: «Ты прав. Тогда дай сюда Марика, пусть у тебя будут руки свободны». К счастью, меры предосторожности оказались лишними. До Белостока доехали глубокой ночью, без каких-либо приключений. «Ну что, поедем до Лясной?» — не то спросила, не то предложила Ханка, но Стефан покачал головой. «Нет, Ханочка, не затем я сюда ехал. Надо сразу же к пану Богдану. Такси возьмем?» «Да тут рядом, пройдемся пешочком». Пан Нейдехор чрезвычайно удивился ночному гостю. «Стефан, что-нибудь стряслось?» «Стряслось. Тогда заходи». «Я не один. А кто там еще?» «А, Ханка, заходите». Прошли в просторную, хорошо обставленную квартиру. Нейдехор сказал Ханке: «Ты с Мариком ложись на диване, укройся вот этим пледом, а мы со Стефаном пойдем на кухню. Разговор же, наверное, будет долгим». «Пожалуй, да. Тогда пошли». Прошли, сели у стола. Кофе, пиво, коньяк, — предложил Найдехор. — Спасибо, пан Богдан, пока ничего не надо. Я лучше расскажу вам все, у меня уже так на душе накипело. Ну, рассказывай. Сначала заглянула испуганная жена Богдана, но тот отмахнулся. Не мешай, гостиной Ханка, дай ей подушку, раз уж встала. Потом приоткрыл дверь удивленный Кшиштоф. — Привет, Стефан. Но Богдан оборвал его. — Не мешай, иди досыпай. Стефан подумал, и тот Кшиштоф, и этот Кшиштоф, а вот гляди же, какие разные люди. Тьфу, дурак, при чем тут имя? И продолжал свой подробный рассказ, не скрывал ни своих сомнений, ни того, что он успел увидеть и натворить в Бжеге. Все как на духу у пана Ксенза. Умолк, с надеждой смотрел на напряженно думавшего Найдехора. Неужели ничего не придумает? А тот решил. «Сделаем так. Кшиштоф сейчас, пока темно, отвезет вас с Ханкой и Мариком в Лясную. И днем там нос не высовываете, ни ты, ни Ханка. А я пока съезжу в Варшаву, там в министерстве у меня есть надежный друг, посоветуюсь с ним. Можно бы по телефону, но Бог знает, кто еще будет слушать наш разговор. А тут третье ухо совершенно лишнее». «Так, иди поднимай Ханку, а я Кшиштофа». Ханка проснулась, едва он прикоснулся к ее плечу. «Ну что?» «Сейчас поедем в Лясную. По дороге все расскажу». «Почти все». Вскоре вышел уже одетый Кшиштоф. «Привет, ребята, поехали». «Папа одевается, провожать не будет». По дороге Стефан рассказал Ханке о том, как надо будет вести себя в Лясной. «А почему так?» — спросила Ханка. «Мы же дома». Стефан подумал и пообещал, когда-нибудь я, может, и расскажу тебе все, а пока скажу. Недаром же я решил не возвращаться в Бжег. Если уж пан Богдан, полицейский, не может сразу посоветовать мне, как быть, то что могу я? Потерпи уж, потерплю, — покорно согласилась Ханка и прижалась к его плечу. Кшиштоф ни о чем не спрашивал, молча гнал машину по еще пустынной дороге. Стефану вспомнились те ночи, когда по этой же дороге его возила Малгожата. Как она там? Стефан получил от нее в Бжеге несколько скупых писем, в которых она писала только о своей любви к нему и о своей надежде встретиться с ним еще хотя бы раз. «Уж то-что, а дел с бабами ты, Степка, в Польше натворил. А уж так любил Фриду, любил». Тяжело вздохнул Стефан. Ханка по-своему поняла этот вздох, снова прижалась щекой к его плечу и спросила. «Трудно тебе, Стефанчику?» «Трудно», — только кивнул Стефан. И тут он не лгал. Ему действительно было очень трудно. Ханка пообещала. «Что бы с тобой ни случилось, я всегда рядом». Что мог сказать ей Стефан? Обнял, молча прижал ее к себе. Он был ей очень признателен. Он тоже привязался к ней, все реже вспоминая о том, что почти все мужчины Лясной и некоторых соседних городков и сел перебывали на ней. Хмыкнул, подумав, и, глядишь, так и приженишься после всех их на Ханке. Сын-то Марек, как две капли, ты сам, ты уж не отопрешься. Снова вспомнились ночные поездки с Малгожатой. И вдруг решил, Кшиштоф, ты до Лясной не доезжай. Думаю, что пан Богдан прав, когда советовал нос не высовывать. Вещей у нас практически нет. До Мариана пешочком дойдем. Кшиштоф кивнул. Будь по-твоему. Я перед околицей остановлюсь. Не доезжая до Лясной, затормозил почти там же, где высаживала Стефана Малгожата. Выключи свет, — попросил Стефан. На подфарниках развернешься, тут дорога широкая. И будь здоров, пану Богдану скажешь, что я очень жду его решения. «Всего доброго вам, ребята!» «А Татусе передам», — сказал на прощание Кшиштоф. Он включил фары на ближний свет только тогда, когда развернул машину на Белосток. Гул мотора постепенно стих, Стефан со спящим Мариком и Ханка подошли к селу в полной темноте. Лясная еще спала, только собаки изредка взбрехивали, услышав шаги в ночи, но тут же смолкали, учуяв запахи знакомых людей. Странно, но Мариан встречал их и даже попытался включить свет на крыльце. Но Ханка тут же попросила: «Татусю не включай». Тот послушно убрал руку, но все же спросил: «А что так?» «Да долго объяснять, Мариан», — отозвался Стефан. «Здравствуйте. Что вам не спится?» «Здоров, сынок. Да вот почувствовал, что вы с Ханкой и Мариком должны приехать. Здравствуй, дочка. Заходите в дом. Там-то можно включить свет?» Стефан покачал головой. «Пожалуй, не стоит. В темноте поговорим». «Ну, тебе виднее», — согласился Мариан. «Стефан, дай Марика, я уложу его в кроватку», — попросила Ханка. Стефан осторожно передал ей сына, на ощупь сел рядом с Марианом, рассказал о том, что приключилось с ним в Бджеге, правда, не в подробностях, а в общих чертах. Но Мариан и так все понял и сокрушенно покачал головой. «Влип ты, Стефан, влип по самые уши. Я так думаю, что в Лясны ты не отсидишься. Ну, Богдан приедет, скажет, что надо сделать. А пока ложись.